чем представлялось Карташу. Он полагал, что лишь Саксаул способен порадовать глаз пустынного путника, да и то изредка, а нет. А кроме знаменитой верблюжьей колючки произрастали, спасибо за показ и разъяснение, Джумагуль и другие кустарники — черкес, кандым, песчаная осока, мятлик. Даже Саксаул, как выяснилось, бывает белый и черный, и называют его здесь не Саксаул, а Сазак. Жизни тоже хватало, особенно присмыкающейся жизни. Вовсю шныряли ящериц, а черепахе тогда же удалось ненадолго задержать их караван. Завидев ее, Маша пришла в необузданный восторг, как девочка расхлопалась в ладоши и даже додумалась попросить Карташа достать ей черепашку. Старший лейтенант внутренних войск, разумеется, гоняться за черепашкой не стал, а в доступных женскому уму выражениях втолковал некоторые прописные истины, касающиеся походного ордера, воинской дисциплины как таковой, места женщины в армии и заодно уж на флоте. Скорпионы так и вовсе примелькались, как в Сибири комары. Когда они делали привалы или по всяким там надобностям спрыгивали с корабля пустыни на песок, рядом обязательно то прошмыгнет, то из-под ноги выскочит их старый друг скорпион обыкновенный, каракумский, ядовитый. Никто уж не визжал и справок о быстродействии скорпионьего яда не требовал. Великое дело, привычка. Надо только не забыть, садясь на песок, обстучать ногой пятачок, который собираешься занять. В детстве меня каждый год отправляли на каникулы к бабке в деревню. Так вот, местные, собирая клюкву на болоте, тоже сперва били ногой по кочке, а уж потом садились на нее. Под влиянием скорпионов Гриневский ударился в воспоминания. Ну, гадюк там на болоте было до дури, на каждой кочке грелись. Ух, сколько страху натерпелся я, городской пацан, в свой первый выход на болото. А потом ничего, привык, шарахну по кочке, провожу взглядом юркнувшую в мох змеюку и сажусь, ни о чем уже не беспокоясь. Змеи тоже попадались. Вопреки приписываемому им глупой молвой злобному нраву, змеи уползали, оставляя в песке узкую дорожку, едва завидят людей. Так толком и не удалось рассмотреть ни знаменитую гюрзу, ни менее знаменитую кобру. Даже безобидный песчаный удавчик предпочел поскорее запрятаться в песок. Что ж, пресловутый царь природы, человек, сумел основательно напугать животный мир даже вдали от своих поселений, даже там, где бывает лишь проездом. А зверюху, замеченную именно на склоне бархана, Карташ поначалу принял за мираж и, чтобы разобраться, обратился за помощью к Джумагуль. А кто это там? Он показал на улепетывающего со всех лап к гребню бархана зверя. Талай. Кто? Заяц. Их тут полно. Ишь ты! Искренне изумился Алексей. Уж никак не предполагал, что зайцы для пустыни — суть обыденность. Еще же над песками пролетали птицы, и, судя по размерам, не только хищные. Вот и в езде на верблюде, увы, ничего романтического и увлекательного не обнаружилось. А ведь каким заманчивым виделось плавание на корабле пустыни, когда рассматриваешь открытки и иллюстрации. Сидишь, как в кресле, возвышаясь над всем, что есть в царстве песков, с неторопливостью и плавностью аэростата проплываешь понад бело-желтым бескрайним морем, покачиваешься из стороны в сторону, а в ушах звучит знаменитый джазовый стандарт «Караван». Покачиваться-то покачиваешься, все верно. Однако надоедает это занятие до чертиков, до морской болезни. Хочется устойчивости, а нету ее. На втором часу езды начинает ныть спина. Хочется поменять позу. А как ее поменяешь? Хочется откинуться, прислониться. Но куда тут откинешься? К чему прислонишься? К горбу? Так ведь он маленький и не твердый. Солнце жарит, как ненормальное. Обливаешься потом. Ну, понятное дело, очень скоро натираешь мозоли на заднице и на внутренней поверхности бедер и думаешь только об одном — о прохладном душе. Да, звучал в ушах у Карташа знаменитый джазовый стандарт «Караван», но с интонациями траурного марша. Маша попробовала на одной из остановок взвыть. «Куда, мол, завез? Я не могу больше, я же все-таки женщин. Это все твои дурацкие затеи». И в таком духе Карташ отнесся к этому ее взбрыку философически. Ну, что поделаешь, женщина, пусть и далеко не худшая из их легиона, все-таки остается женщиной. А женщине необходимо выплескивать эмоции вовне. Не держат они эмоции в себе, потому, кстати, и живут дольше. Ну, а объект для обвинения во всех смертных грехах у слабого пола был, есть и будет всегда один — мужчина. Он, подлец, виновен в том, что моя молодость прошла безвозвратно, и в потеплении климата, и в озоновых дырах он, все он. До крайности лень было Карташу заниматься лечением женских хворей, будь то радикальная терапия вроде пощечин и крепких слов, или терапия щадящая, исповедующая путь уговоров. Ну, пойми же, милая, все равно ничего изменить нельзя. Ради какой такой пользы, скажи, ответь, ты треплешь себе нервы. Но пришлось бы. Как же несказанно обрадовался Алексей, когда роль невропатолога взвалила на себя Джумагуль. Туркменка подсела к русской женщине, нашла какие-то слова, погладила по голове, прикрикнула, короче говоря, успокоила-таки. За это, — дал себе клятвенное обещание Алексей, — отблагодарю туркменочку, когда придумаю как. Платиновым самородком, письменной благодарностью командира отряда или назначение любимой женой и путешествие на экзотическом транспорте. Продолжилось. Вновь потянулись тягучие, как жевательная резинка, минуты, сливающиеся в часы. Солнце, раскаленное до бела, бляхой висело над головами. Оно слепило даже тогда, когда на него не смотришь. «Хей-хей!» Несколько отставшая от отряда Джумагуль, всаживая пятки в верблюжьи бока, догнала Карташа. «Начальник, за нами едут!» «Где?» Карташ быстро оглянулся. Они сейчас находились на вершине бархана, но ровным счетом ничего не увидел. «Там!» — туркменка вытянула руку. Алексей вгляделся. Он щурил глаза, приложив руку козырьком, напрягал зрение до рези, но хоть убей. Разве что жаркий воздух ходит волнами. Так это куда тут ни глянь, такая же фигня. Ничего не вижу, признался он. Гриневский и Маша остановились и наблюдали за действиями отставшей парочки. Потом тоже принялись всматриваться вдаль. Далеко отсюда, сказала Джумагуль, скачут. Сколько их, кто они? Не знаю пока, ответила Джумагуль. Однако скоро они все узнали. Их догоняли всадники на лошадях. Кавалерийский отряд заметно превосходил по численности отряд Алексея Карташа. И по быстроте передвижения тоже. Пытаться скрыться было бесполезно. Вокруг тебе не лес, где можешь оторваться от погони. Уйдя оврагом, или сбить погоню со следа, проскакав по руслу ручья, или, взлетев на горушку, отстреливаться с нее долго и успешно. Можно, правда, и тут залечь за песчаным холмом и дать неизвестным бой с призрачными шансами на успех, или, как сказал бы Гриневский, сыграть с плохой картой на руках. Знать бы точно, что надобно этим пустынным наездникам. Ну, а поскольку точно ни шиша неизвестно, оставалось дожидаться прибытия кавалерии и вступать в контакт.